из коих 6258 – транспортные самолеты. На Восточном фронте в настоящий момент находится 9000 единиц. Или другой пример. Ноябрь 41-го, источник Сюзанна. Генеральный штаб германской армии предлагает установить на всю зиму линию фронта Ростов-Изюм-Курск-Орел-Брянск-Новгород-Ленинград. И через несколько дней продолжение. Гитлер отверг это предложение и приказал начать в шестой раз наступление на Москву, используя все наличные силы этого участка фронта. Конец 1942 года. В Италии различные отделы командования армией начинают саботировать указания партии. Не следует исключать возможности свержения Муссолини. Примечание — предсказание, сбывшееся 6 месяцев спустя. Немцы сосредоточивают силы между Мюнхеном и Инсбруком на случай возможного вторжения в Италию. Наконец, главные резиденты регулярно посылали в центр свои обобщения и анализы прогнозирующего характера. Опять же приведу пример. Руководящие круги вермахта считают, что на Востоке блицкриг провалился и что военная победа Германии больше не гарантирована. Существует тенденция толкнуть Гитлера на сепаратный мир с Англией. В командовании вермахта есть генералы, которые думают, что война продлится еще 30 месяцев и закончится компромиссом. Было бы ошибкой представлять себе дело так, будто информации, посылаемые Зорге, Шульце-Бойзеном или Треппером, принимались Москвой как священное писание. Все материалы, поступающие в центр, проходили прежде всего через отдел расшифровки. Затем производилась их сортировка и проверка военными и политическими специалистами. Собранные данные сопоставлялись с другими, исходящими из различных источников. Так, когда осенью 1940 года я доложил о снятии 3 германских дивизий с Атлантического побережья и их отправке в Польшу, центр получил подтверждение этого через сеть паровозных машинистов, перевозивших эти войска, а затем через польскую сеть. Осенью 1941 года Красная Армия находится в критическом положении. За 5 месяцев вермахт продвинулся на 1200 километров вглубь страны. Падение Киева открывает немцам доступ к украинской житнице. На крайнем юге генерал Манштейн вышел к Черному морю. На севере возникла угроза Ленинграду, а в центре германского фронта падение Смоленска открывает путь на Москву. В победоносном коммюнике Гитлер возвещает: «Русская армия уничтожена, вступление в Москву — вопрос дней». Германский генштаб готовит план оккупации столицы и замены в ней всех административных органов. Гитлер уверен, падение Москвы вызовет такую деморализацию армии и населения, что Сталин станет на колени и капитулирует. Он созывает своих генералов в ставку под Растенбургом в Восточной Пруссии для уточнения планов наступления. Фюрер — сторонник фронтального наступления на Москву, но его штаб отстаивает вариант окружения. 3-я и 4-я армии обтекают столицу и, совершив огромный охватывающий маневр, соединяются восточнее ее. В конце концов принимается именно этот план. Один из членов Красного оркестра присутствовал на этом совещании в военных верхах. Сегодня я могу открыть эту тайну. Стенограф, тщательно записывавший высказывания Гитлера и его генералов, был членом группы Шульце-Бойзена. Советский генштаб, зная до мельчайших подробностей этот замысел противника, получил возможность подготовки контрнаступления и победоносно отбросить соединение вермахта. Примечание. Следует подчеркнуть особую ценность информации Зорге, который заверил советское командование, что Япония не станет нападать на СССР. Свежие дивизии, высвободившиеся на Востоке, могли таким образом сыграть решающую роль в победоносной битве Красной Армии за Москву. Тот же стенограф с упреждением в 9 месяцев представил информацию о готовящемся наступлении на Кавказ, 12 ноября 1941 года Центр получает следующее донесение.